но ощутивший поддержку гвардии императрицы и эту челобитную туда же, только клочки запорхали. И тут же Анна, как писал домой саксонский посланник Лефорт, объявила себя шефом Преображенского полка, а потом призвала в свои покои отряд кавалергардов, объявила себя начальником этого эскадрона и каждому собственноручно поднесла стакан вина. Страница 58. Тут уж всякому стало ясно, что о прожектах насчет парламента и прочих импортных благоглупостей следует побыстрее забыть, а то себе дороже выйдет. В 1802 году будущий декабрист Штейнгель, а тогда молодой морской офицер, встретил на Камчатке ссыльного Ивашкина, прожившего в тех краях, куда его загнала Елизавета, 6-10 лет. Ивашкин рассказал моряку случай из времен своей молодости. Во время коронации Анны Иоанновны, когда государыня из Успенского собора пришла в Грановитую палату, вдруг встала и с важностью сошла со ступеней трона. Все изумились, в церемониале этого сказано не было. Она прямо подошла к князю Василию Лукичу Долгорукову, взяла его за нос и повела его около среднего столба, которым поддерживаются своды. Обведя кругом и остановившись у портрета Грозного, она спросила: «Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?» «Знаю, матушка-государыня». «Чей он?» «Царя Ивана Васильевича, матушка». «Ну так знай же и то, что хотя я баба, то такая же буду, как он. Вас, семеро дураков, собралось водить меня за нос. Я тебя прежде провела. Убирайся сейчас же в свою деревню, и чтобы духом твоим не пахло». Страница 59. Очень может оказаться, что это не анекдот, а реальный случай. Ивашкин – персона не из простых. Крестник Петра Великого, гвардейский офицер, вхожий во дворец, был в милости у Анны, которая благословляла его на брак. И действительно, правление настало суровое. Правда, пресловутая Бероновщина, судя по всему, очередной легковесный исторический миф, звонкие фразы о немецком засилье, которыми баловались историки, начиная с Ключевского, истине не вполне соответствует. Прежде всего потому, что единой Германии тогда не существовало, и жители разных германских государств, число коих достигало нескольких сот, иногда даже не понимавшие наречий друг друга, никак не могли составить какую-то немецкую мафию. Во-вторых, среди этих иностранцев, которых обобщенно именовали тогда немцами, хватало людей, которые приехали не тянуть соки из России, а честно работать. Именно при Анне в России впервые появился и французский балет, и итальянская опера, и первая серьезная статья о музыке в газете, написанная Штеллиным. При Анне в России появились академики Бернули, Байер, Крафт и Гмелин, музыканты и композиторы Ристоли, Арая и Ланде, равно как и Витус Беринг. Страница 60. При Анне военная комиссия, возглавлявшаяся немцем Минихом, назначила русским офицерам то же жалование, что и иностранным специалистам. До того, согласно петровским правилам, офицер иноземного происхождения получал в два раза больше. Если в 1729 году из 71 генерала полевой армии иностранцами были 41, то в 1738 году 31 иностранец и 30 русских. Если в 1725 году из 15 капитанов военно-морского флота русским был только один, то при Бироновщине из 20 капитанов русских стало уже 13. Да и чистокровных русских вельмож при дворе и на службе было немало. И промышленность развивалась неплохими темпами, и торговля росла, и горное дело процветало. А что до репрессий, то нынче мне самому чуточку стыдно за некритически переписанную лет 10 назад у кого-то строчку о том, что 21 тысяча русских дворян при Анне была казнена и сослана. Историки сейчас называют несколько иные цифры. 2000 политических дел за все время царствования Анны и 1000 сосланных в Сибирь. Одним словом, безусловно, не стоит мазать Анну Иоанновну одной лишь черной краской. Ну а после Петра I все разговоры о немецком засилье выглядят смешно. Одна примечательная деталь. Императорский двор при Анне сохранял стопроцентную трезвость. Страница 61. Императрица не то чтобы не любила пьяных, она их прямо-таки патологически боялась. Вероятно, какая-то фобия. Что любопытно, Анна предприняла кое-какие шаги, чтобы обезопасить себя от, скажем так, излишней политической активности гвардии. В дополнение к двум существующим гвардейским полкам она создала третий, измайловский. Кое-какие детали его формирования позволяют с уверенностью судить, что это была личная охрана императрицы, никак не связанная с прежними янычарами. Рядовые исключительно из дворян однодворцев южных окраин, не имевших ни родственных, ни иных связей в Москве и Петербурге. Офицеры либо из иностранцев, либо из русских, но не состоявшие прежде в гвардии. Полковник – сама императрица. А что до преображенцев и семеновцев, то и насчет них Анна кое-что придумала. В первую, самую привилегированную роту преображенцев стали набирать не из одних дворян, как прежде, а из податных сословий, то есть крестьян государственных и крепостных, посадских людей, поповских детей. Когда преследующие самодержцы взялись за Бирона, то ему, помимо прочего, ставили в вину и реорганизацию старой гвардии. Для лучшего произведения злого своего умысла намеренно взял из полков лейб-гвардии наших Преображенского и Семеновского, в которых по древним учреждениям большая часть из знатного шляхетства состоит оное вовсе вывести и выключить, и их места простыми людьми наполнить. Страница 62. В самом деле, нешуточное покушение на гвардейские нравы. Но Анна Иоанновна, все же не увеличивая численного состава, доставшейся ей в наследство тайной канцелярии, просидела на троне 10 лет и умерла своей смертью. Быть может, не в последнюю очередь, благодаря вышеописанным предосторожностям, реформам гвардии. А незадолго до ее смерти во дворце приключилась чертовщина, какой со времен Петра долго не бывало. Дежурный офицер увидел ночью в тронном зале фигуру в белом, чрезвычайно похожую на императрицу. Она бродила по залу, не отзываясь на почтительные обращения. Вызвали Берона, подняли тревогу, в конце концов появилась сама Анна. Посмотрела на белую фигуру, по-прежнему ходившую в зале, и с каким-то странным спокойствием обронила: «Это смерть моя».